Архиепископ Феодосий, который так пришелся ему по душе, ибо был ясен в мыслях, а речь строил по церковному византийскому образцу, жаром глаголал сейчас не о храмовом оскудении Кахете, откуда паскудный шах Аббас вывез ценности монастырей, и даже не о царе Луарсабе, вот уже шестой год томящемся в персидской неволе, а о наглом буянстве Булат-бека и Рустам-бека, и здесь, в единоверном царстве, осмелившихся напасть на грузин. Думный дьяк опасливо покосился на темно-вишневую занавеску и успокоился. Шнурок с кисточкой был поднят на 6 вершков. Патриарх уже занял, как делал всегда, высокое подслушивательное кресло. Проведя ширинкой по губам, Иван Грамотин приступил к разговору издалека. «Ведомо царю Михаилу Федоровичу и государю, святейшему патриарху нашему Филарету от многих людей и от греков, приезжающих к нам государям из греческих земель, что был в Иверской вашей земле хитон, в котором Христос был распят». Архиепископ Феодосий, памятуя о совете дато, прибегнул к решительной мере защиты и выразил на своем лице предельное недоумение. «И царь всея Руси, и святейший патриарх», — кротко продолжал Иван Грамотин, — «жалеючи тебя, архиепископ, велели о том расспросить. Ведомо ли тебе о том, где тот Христов хитон, в Иверии был, в царских ли сокровищницах, или в церковной казне, или в каком храме? И каков тот хитон был? И случилось ли тебе самому его видеть? И чем ткан? И впрямь ли то сокровище взял из Иверской земли Аббас-Шах? И иные святыни еще ли в грузинской земле есть? Или все Шах разорил и все поймал? И какие иные святыни поймал?» Ответ на эти вопросы думного дьяка предвигал или отбрасывал от границ Кахети тысячи тысяч сарбазов. Архиепископ поднял голову и вопрошающе посмотрел на Ивана Грамотина. «О чем глаголишь, боярин? С испокон веков хитон Христа, как был Иверской святыней, так и остался». Думный дьяк, как бы не поняв Феодосия, задушевно продолжал. «Святейший патриарх, православной веры рачитель, не может спокойно зреть божественные святыни в нечестивых руках». Феодосий с трудом сдержал горькую улыбку. «Не может, а зрит спокойно, как Шах Аббас последние святыни собирается в Иверии растаскать». И вновь припомнив хитрую мысль дато, единственно верную в наступившей битве трех воль, елейно произнес: «Слава тебе, Боже! Кого Бог любит, того наказует. Мы много претерпели, но возблагодарим Господа нашего Иисуса Христа. Господь дал, Господь отъял. А за те святыни всего христианства, которые он не отъял, дважды возблагодарим. Вижу, боярин, что впал ты в великое сомнение. Знай, мне на своем слове стоять в правде твердо, понеже откуда выходит слово, оттуда и душа. Я архиепископ, про то, где Христов хитон и иные святыни ведаю. Раньше находились они на Голгофе, где Христос ходил по земле в 12 монастырях. А хитон, да славится Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, на Голгофе устроен был, в соборной церкви Воскресения Христова, в сундуке». Взором острым, как игла, колол архиепископа Иван Грамотин. Неужто догадался? Но Феодосий, словно позабыв о земной юдоле, закатил глаза к небу и предался воспоминаниям. «А был у нас у грузин царь Симон. Отходя в вечность, он все отказал сыну своему, Георгию X. Но вскоре султан и шах с двух сторон, яко звери бешеные, стали терзать Иверию. И тогда воздвиг царь Георгий на неприступной горе каменную церковь и в ней схоронил Христов хитон. Сундук царя стал приютом многих святынь. А в дни ликования или печали, когда хотел народ лицезреть святыни свои, открывал сундук тот всем собором, а по одному даже пастыри к нему не приближались, ибо не стерпел бы всевидящий Творец надругательство над неземной тканью. И кто из христиан мысль допустит, что мы не сумели укрыть святыню? А мусульманам и подавно хитона Христа вовек не касаться, огнь небесный тотчас поразит неверных. Аминь, проронил думный дьяк. В углах сгущалась мгла. По извилистой тропинке мыслей архиепископ достиг, наконец, вершины главных доказательств и легко продолжал. В годы уже царствования царя нашего Таймураза Шах-Аббас не однажды вторгался в Грузию. Пылали храмы, дымилась земля, яко шерсть овечья, реки оросились кровью. Но глубоко в камне сундук не мог пылать, не мог дымиться, не мог ороситься кровью. И мы, служители Иверской церкви, белый и черный сундук в прошлое лето открыли. Архиепископ оборвал рассказ, словно вновь переживал священнодействие. Безмолвствовал и думный дьяк, лишь вскинул еще выше правую бровь, выражая этим не только удивление, но и восхищение гибкостью ума собеседника. Архиепископ Феодосий разгадал мысли думного дьяка и пожалел, что настоятель Трифилий, любитель острых положений, не присутствует сейчас в царствовавшем городе Москве, в посольском приказе, здесь вот, хотя бы скрытой темно-вишневой занавеской. Осенив себя крестным знаменем, Феодосий сурово продолжал. «Серафимами славим и час. Мы, грузинские пастыри, торжественно извлекли из сундука хранилище тысячелетий Христов хитон и образ спасов на убрусе, что послал Господь к Авгарю царю на исцеление. Извлекли и гвозди железные, коими прибит был Христос на кресте. Их два, третий, испокон веков брошен в Адриатическое море, четвертый Константином Великим употреблен для удила коня. Извлекли и иные многие святыни, и все они теперь пребывают у царя Таймураза». И внезапно выкрикнул: «А у шаха, кроме разграбленных церковных и монастырских ценностей, никаких иверских святынь нет и не будет, пока народ иверский именем Божьим живет на своих землях». Иван Грамотин бережливо снял высокую боярскую шапку. Загадочно переливался черно-бурый мех. Быть может, этим действием думный дьяк хотел показать, как благоговеет перед реликвиями восточного христианства, а может быть, слишком душно становилось и ему под темными сводами от напряженного словесного поединка. «И вы, русийцы, и мы, грузины, православные христиане, и веруем во единого Бога Триипостасного, и имеем одну веру, и одно крещение, и одну литургию. Верую, что царь Таймураз, по милости Бога и с помощью Руси, повергнет в пыль льва Ирана. И тогда благодарный наш царь и Христов хитон, и все иные святыни иверского удела, Богородицы, царю Руси и святейшему патриарху с превеликою радостью пришлет. За темно-вишневой занавеской послышались удаляющиеся голоса, потом смолкли. Филарет глубоко ушел в кресло, предавшись беспокойному раздумью. Вошедшему Ивану Грамотину патриарх не поведал о своих сомнениях, как и о многом другом. Одобрив проведенный думским дьяком зело трудный разговор, Филарет повелел, чтобы польский приказ с прежней настойчивостью отклонял домогательство европейских держав получить право на транзитную торговлю с Персией, а к английскому королю отписать. Хотя англичане и имеют торговые преимущества в России, однако желается знать, кто именно те гости, кои хотят порознь торговать, насколько суммы и какая от них будет казне государевой прибыль. Послам же шаха Аббаса, Булат-беку и Рустам-беку, продолжать жаловать питье из дворца, 6 чарок вина двойного, кружку меда вишневого, кружку меда малинового, кружку меда черемнового, 1/3 ведра меда обварного, ведро меда паточного, ведро пива поддельного, 2 ведра меда княжьего, ко всему 0,5 ведра уксуса. А чтоб в ожидании отпускных грамот не скучали по Персии, обоим давать пряных зелий, наколько станет из дворца. 1 гривенку шафрана, 2 гривенки гвоздики, 3 гривенки перца, 2 гривенки муската, 2 гривенки имбиря. Иван Грамотин сам слыл человеком находчивым, гибким, но не переставал дивиться умению патриарха всегда вовремя звонить то в басовые колокола дел царства, покоряющие грозной силой, то в заливисто звонкий, чарующий нежной музыкой посулов. Внутренне думный диак от души веселился, наружно с благоговением слушал наказ. Свейским же послам Броману и Унгерну, коли они начнут торговых выгод добиваться, и насказательно обещать многое, а самому крепко помнить, свейского королевства торговые люди через русское государство в Персиду и в иные государства торговать досель не хаживали, и впредь неповадно им будет. А чтоб в ожидании отпускных грамот не скучали по свейской земле, обоим давать волю Романеи и Ренского, и перед сном часа по 2 для них без устали играть в цимбалы. Грузин удерживать в Москве до решения собора о Хитоне. Утешить архиепископа Феодосия обещанием исполнить его личную, тайно от остального грузинского посольства, высказанную думному дику просьбу о царе Луарсабе, сказывать так. Патриарх Филарет, дескать, особой отпиской убеждать станет шаха Аббаса отпустить царя Луарсаба в Россию, ибо царство его занято, и остается царю-мученику едино пребывать в Троице-Сергиевой лавре. Высказывать грузинам и впредь расположение царя всей Руси к единоверной Грузии, но всеми мерами отвлекать от просьбы помочь в войне с Ираном. А чтоб в ожидании отпускных грамот не скучали, возить грузин по храмам и монастырям и церковной утварью жаловать зело щедро. Сон был тяжелый. Медведь и кузнец стояли не на 2 тонких осиновых планках, а на 2 берегах морских, и опускали не на наковальню, а на трон русский громадные молоты, высекая тяжелые искры. Так опускал кузнец с размаху молот на трон, сшибая орла. Так ответствовал медведь-молотобоец молотом, расплющивая золотое яблоко. Так одобрительно отзывался кузнец ударом молота, вызывая прибой волн. Так ревел медведь, и ветер срывался с его молота и вылил в поле с коней всадников в причудливых камзолах, кроша, как солому, королевские шпаги. Так, в свою очередь, гремел кузнец, загребая море из глубин его, вызывая 7 богатырей в багряных шеломах, дышащих так жарко, что пепел стелился по опочивальне. Почивал царь Михаил Федорович до вечерен 3 часа. Проснулся в холодном поту, тяжело озираясь, натолкнулся взором на загорскую игрушку, белье богородское, на медне присланную отцом-патриархом. В полусумраке белели медведь и кузнец, и, казалось, кузнец загадочно подмигивает, а медведь только и ждет выкрика так, чтобы опустить с размаху молот на наковальню. Царь нетерпеливо крикнул постельничего, велел подать полотенце, обтер лоб, словно сгоняя следы странного сновидения. Узнав, что прибыл государь-патриарх и ждет его выхода, заторопился. В обыкновенном выходном платье, опираясь на посох индийского дерева, скоро вышел в сводчатый, расписанный золотым, синим и пурпурным узором зал, где на возвышении полуовального окна друг против друга высились 2 трона, царский и патриарший, постоянное место секретного разговора. Глядел Филарет на царя, как обычно, с затаенной ласковостью, а говорил властно, хоть и тихо. Под осмотру оказалась в шахском ковчежце часть некая полотняна. А от давних лет, кабы видом, красновато, кабы на медь походит. И под нею писаны распятие и иные страсти Господни латинским письмом, а латынь еретиков. Изложил патриарх досконально и беседу Ивана Грамотина с послом царя Таймураза. Отвергает Феодосий самую мысль о возможности пленения святыни Иверской нечестивцем шахом. Царь мысленно переспросил, так? А патриарх, будто расслышав этот удивленный возглас, подтвердил, так? Да ведь и впрямь Христов хитон прислан от иноверного царя Аббаса Шаха, и без истинного свидетельства ту святыню за истину принять опасно, но... Пытливо вслушивался царь, словно речь патриарха приглушали другие голоса, свейские, персидские, грузинские. Но, многозначительно повторил Филарет, не час ссоре государству московскому с богатым Ираном. И Грузию обижать негоже, мягко проговорил царь, точно стелил не слова, а лебяжий пух. Есть правда в ее великом гневе на шаха, а с нами Грузия одной веры, и пожаловать пора ее честью и приближением. Наступит час, пожалуем, согласился Филарет. А только укрепить раньше Москву предназначение наше, укрепить как будущий оплот всех стран христианства, а ежели что с державой нашей произойдет страшное, то и тоже страшное произойдет с землей Иверскую, ибо праведная церковь одна, и судьба паствы ее тоже едина. Царь не перечил. За решетчатым окном в синеве растекался вечерний звон, наполняя душу покоем. И хотелось уйти в этот умиротворяющий покой, где только мерцают притаенные огоньки лампад, и где так легко-легко. Так нарушил патриарх полудрему сына. Так и порешим, и рану блажим, и верю не обидим. Не дело мирских, хоть и высоких людей судить, подлинно ли есть риза Господа нашего в ковчежце Шаховом. Пусть ту святыню свидетельствуют чудеса, кое и сотворит святыня. Будем просить всещедрого человеколюбия Бога. Устало согласился царь. А патриарх, подумав, ответил загадочно. чтоб милосердный Бог в святыне уверил и чудеса явил. Глава 14. Царь Теймураз в каком-то ослеплении верил в полный успех грузинского посольства в России. Он не желал вспоминать былые неудачи и убежденно говорил своим советникам: «Сейчас нет причин отказывать Картли-Кахетинскому царству в защите стрелецким огнем. Архиепископ Феодосий докажет выгодность для Руси военного укрепления Кахети, ведь крепость обороны способствует поднятию торговли. А в обширной торговле нуждается после смутного времени и сама Русия. Москва начнет снаряжать большие караваны в Телаве. Да, в Телаве, как в стольный город, и тогда в Кахете наступит день, вычеканенный из золота». Уверенность царя передалась купцам и амкарам. Произошло непонятное. Единая семья кахетино-картлийского амкарства, веками связанная трудовой дружбой, точно под влиянием огня, стала распадаться на враждующие партии. Ликовали и старейшие князья, ведь им принадлежат не только ущелья, но и дороги, пересекающие эти ущелья. Они уже слышали звон пошлинных монет, падающих в фамильные сундуки. Радовался, шумел Телявский майдан, кахетинская торговля должна стать ведущей в царстве. Русийские товары только через Телави будут направляться в Турцию и Индию, а индийские и турецкие товары через Телави хлынут в Россию. Сквозная торговля сулила кахетинским купцам такие барыши, что они поспешили договориться с владетелями дорог о размере двойных и тройных пошлин. Телавский мелик, не переставая завидовать тбилисскому мелику, торжествовал: «Скоро картлийская торговля не будет иметь веса и пера у Дода. Придется дать заказ амкарам-ткачам на ковровый рисунок, изображающий картлийскую торговлю как павшего от голода осла, и переслать в подарок тбилисскому мелику Вардану. Пусть веселится и крепко запомнит, чей царь, того и торговля». Торговые лазутчики Вардана Мудрого примчались из Телави в Тбилиси и ошеломили Вардана вестью о новом вероломстве. Не скупясь на проклятие, Вардан прицепил к поясу парадный кинжал и засеменил к дому Маурави. Но заняться сразу делами Майдана Саакадзе не удалось. Прискакал из Ананури гонец и еще не скинул бурку, а уже протянул свиток со свисающей на шнуре печатью зураба. В послании, наполненном дружескими пожеланиями и восхищением силой слова Георгия, которое убедило царя Теймураза оказать милость владетелю Арагви, зураб лихорадочно торопил Георгия: «В Ананури уже прибыли 12 епископов. Вот-вот пожалует царица Натия и царевна Нестан Дариджан с многочисленной свитой. Встретить их должна Русудан. Почему же медлит сестра моя? Или ей неведомо, что наша мать состарилась, и что никто, кроме Русудан, гордой и приятной, не может блеснуть фамильной знатностью? Медлишь и ты, Георгий, забыв, что брат для брата так же, как в солнечный день, как и в черный. Нехорошо и то, что католикос может вас опередить. Святой отец церкви должен сочетать меня и царевну Нестан Дариджан в священном браке. Витиеватые прославления дома великого Маурави в конце послания Саакадзе пропустил мимо глаз. Бросив свиток в нишу, он поспешил в Дарбази, где его ждал еще не остывший от возмущения мелик. Более 2 часов совещался Саакадзе с Варданом Мудрым, подыскивая средства, как заставить Картлийский Майдан вновь подняться на вершину благополучия. Сейчас, мой Вардан, необходим шум весов и звон аршина. Это заглушит страх у купцов. Тбилиси и родит надежды. Неудача архиепископа Феодосия охладит кахетинцев. А пока используй свадьбу князя Зураба. Я знаю, что мало осталось дорогих изделий, но надо напрячь усилия, собрать караван и направить в Ананури. Там кичливые князья, тщеславясь, раскупят для княгинь бесполезные украшения. Мне купцы пусть привезут алмазное ожерелье, поднесу как добавочный подарок царевне Нестан-Дариджан. Весть об этом караване не оставит спокойными купцов Телави. Надо бороться за равновесие весов царства. Ушел Вардан от Маурави с тяжелым чувством. Не допустит царь Таймура с расцвета торговли Картли. Но и он, тбилисский мелик, не допустит переноса торговли в Кахети. Пусть для поединка ему придется вытащить из тайников даже личное богатство. Но Майдан воссияет, и иноземные купцы с восхищением начнут расхваливать ведение торговых дел картлийскими купцами. Поскорее бы посольство из Руси возвратилось, Маурави никогда не ошибается. Алмазное ожерелье Гурген сам повезет, как раз есть такое. Нуца огорчится, твердо решила преподнести эту редкость невесте Автандила после венца. Но пока сын Маурави женится, индийские купцы лучшие привезут. Должны привезти, ибо их будут манить в Картли загадочные звезды из лунных камней на прозрачных покрывалах из воздуха. Эту приманку придумал веселый Азнаур Дато. Без такого товара с луны, шутит он, Вардану труднее поднять торговлю, чем павшего осла. Непосильная тяжесть легла на сердце Русудан. Она никогда не перелистывала Карабадини, но сейчас покорно смотрела, как Дариджан открыла лекарственный ящик, достала сироп, приготовленный из сушеных фиалок и меда, наполнила четверть чаши и решительно протянула ей. Неизвестно, перестало ли от сушеных фиалок усиленно биться сердце, но Русудан продолжала равнодушно смотреть на торопливые сборы. Георгий сказал, не поехать невозможно, это равносильно разрыву. Автандил и Иоарам тоже пусть готовятся к веселью. С болью вспомнила Русудан венчание Нестан. Как сияла тогда красивая невеста, а в глазах Зураба отражался пыл любви. А теперь? Русудан никак не могла побороть в себе чувство отчужденности к брату. Нет, не по-рыцарски поступает наследник доблестного Нукзара. Он в жестокой власти честолюбивых видений. Разве кто-нибудь из барсов способен был на подобное? А ведь они все почти из Глехи. Прав, Георгий, благородство никогда не будет неотъемлемым достоянием знатных. Накануне выезда, когда на конях уже красовались чепраки с настевским значком, а на грузовых верблюдах покачивались вьюки с праздничными нарядами, когда барсы собрались у Саакадзе и уже опорожнили тунги вина за счастливую дорогу, в калитку кто-то условно постучал два раза, затем один раз и снова два раза. Эрасти прислушался и вдруг изумленно крикнул «Керим!». Так только Керим стучит. И стремглав выбежал. В пьяном сне приснился ему Керим, поморщился Папуна. «Полтора часа буду смеяться над беспокойным Джейраном, если вернется один». Но за полуоткрытой дверью мелькнул широкий зеленый халат, барашковая шапка взлетела на крючок, Звякнула кривая сабля, и порывисто вошел Керим. В уголках его глаз затаилась грусть, но смуглое лицо освещала улыбка огромной радости. И так неожиданно было его появление, что сначала никто не шевельнулся, словно вновь увидели за плечами Керима минареты из Афгана и почувствовали на своих лицах жар персидских пустынь. Первым опомнился Саакадзе и поспешил навстречу вошедшему. «Дорогой мой Керим, злой или добрый ветер занес тебя в Тбилиси?» В вопросе Саакадзе слышалась тревога. «Дитя мое, Текле!» — прошептала побледневшими губами Русудан. «Властелин и повелитель моей воли, неизбежно мне бросить к твоим стопам скудные мысли!» Керим склонился и хотел поцеловать край одежды, но Саакадзе быстро поднял его и трижды облобызал. Барсы бросились к нежданному гостю и, если бы не Папуна, задушили бы в дружеских объятиях. «Царица, дитя мое, Текле!» — глухо повторила Русудан. «Аллаху угодно избавить тебя, о моя повелительница, от горестей! Светлое, как облако, царица здорова! Да не омрачит тебя скорбь, здоров и светлый царь Луарсаб! Тогда зачем же ты, пустой арбуз, прокатился сюда, рискуя своей зеленой шкуркой?» «Не особенно владея собой?» — спросил Папуна. «Я сказал себе так. Как ты сказал себе, потом узнаем. А сейчас садись, ешь, пей и забудь о паршивом Али Баиндуре. Пора знать, когда я праздную встречу с друзьями. Не люблю, чтобы мне напоминали о нечистотах». А взбудораженные барсы, то обнимая растроганного Керима, то, упрекая в возбужденности к вину, забрасывали его расспросами о Текле, о Нистан, ведь он видел ее, улучив минуту, и Арасти выкрикнул: «А мать, отец, здоровы ли? Не забыли ли мою Дариджан и сына Бижана? Не прислали ли просьбу?» Приличие требовало учтивого ответа, но Керим, едва успевая обдумывать, с неудовольствием замечал, что слова его катятся, подобно орехам по неровной доске. Саакадзе выжидательно молчал, вглядываясь в Керима. Вот он, чужой веры, чужой страны, сейчас богатый и красивый, что заставляет его пренебрегать радостями жизни ради несчастных Текле и Луарсаба, что заставляет его страдать их страданиями и радоваться их радостями. Почему с благоговением он смотрит на Папуна? Почему с братской лаской восхищается ростом Автандила, резвостью Иорама? И точно отвечая на эти мысли, Дмитрий вскрикнул: «Посмотри, Георгий, он такой же, он весь наш. Полтора года не устану поить его грузинским вином. Аллах свидетель, я на большие годы рассчитываю, ибо когда удастся вырвать из когтей шайтана светлую царицу и благородного в своей чистоте царя Луарсаба, я вместе с ними покину навсегда страну, где судьба каждого правоверного висит на волоске ханской бороды». «Выходит, ты сказал себе такие слова?» «Да, ага, да то, мудрый Хусейн изрек. Созерцай солнце, и ты испаришь из души своей печали сомнения. Поспеши, о Керим, ибо медлительность — мачеха удачи». И словно торопясь сбросить груз, Керим подробно рассказал о все возрастающей опасности для жизни пленников. Уже совсем пожелтел царь, даже глаза покрылись желтой дымкой. Уже голос слышен, будто со второго неба. «А царица, о Аллах, почему не поможешь вырвать из когтей костлявой судьбы тобою созданных для трона? Или в величии своем не замечаешь, как тонка и прозрачно стала прекрасная царица? Или каждый день не приближает ханжал к горлу? О Аллах, Аллах!» «Оставь Аллаха в покое», — буркнул Папуна. «Или ты не замечаешь, как спокоен к твоим воплям властелин рая? Скажи лучше, на что ты рассчитываешь здесь? Высокочтимый Ага Папуна, неизбежно моему повелителю, великому из великих Маурави, помочь тонущим в зеленой тине. Ты даже придумал, как помочь, усмехнулся Саакадзе. Лев Ирана сейчас занят. Готовится к прыжку на Картли. На Кахете тоже Ага-да-то, ибо Русия все больше склоняется к дружбе с Шахом Аббасом, и не только торговой. Об этом отдельный разговор с повелителем моих желаний. Тогда говори о походе Маурави на Гулабскую крепость. Как раз ты угадал, Ага-Дуатбек. Мудрость подсказывает, воспользуйся попутным ветром. В один из дней на базар Гулаби прибывает проходящий в Исфаган караван. 30 верблюдов покачивают на своих горбах 60 сундуков. В каждом сундуке дружинник, желающий спасти царя и царицу. В этих сундуках победоносные Минбаши Ага-Дато, Ага-Дудбек, Ага-Димитрий и Ага-Элисбар. Видит Аллах, я не очень долго уговаривал Алиба Индура присвоить караван, нагруженный индусской золотой посудой и драгоценностями для ханских гаремов. Алиба Индур повелевает пригнать караван в крепость, ибо хан решил закупить поклажу для своего гарема. «Молодец, Керим!» — воскликнул Дато. «А сколько в Гулабе сарбазов?» 200, Ага, Дато. Только 100 в одно из утр, угодных Аллаху, выйдут в соседний Рабат ковать коней, так как у гулабского кузнеца как раз в эту ночь сгорит кузница. Аллах поможет мне напоить 20 сарабазов опиумом, и они, расставленные на постах, будут подобны сонным мухам. В таком деле барсы будут участвовать, твердо сказал Ростом. А за ним и остальные стали упрекать Керима, не включившего их в караван спасения. «Еще бы, попробуй меня оставить!» — не на шутку обеспокоился Гиви. «Я должен покачиваться на одном верблюде с Дато, иначе он может свалиться. Харишани только мне доверяет, беспечного мужа». Понимающе кивнув ему, Георгий задумался. Русудан встала, за ней Харишани и Дариджан. Осторожно прикрыв за собой дверь, женщины поднялись в покое Русудан. «О, Господи, лишь бы Маурави согласился», — шептала Дариджан. Долго в эту многозначащую ночь мерцали огни в доме Саакадзе, но не слышно было песен веселья или звуков чангури. Решалась судьба царя Луарсаба II. Говорили негромко, говорили с жаром или с печалью. Все взвешено, все обдумано. Только Саакадзе продолжает молчать, тяжелое раздумье омрачило его лицо. «Георгий, почему молчишь? Или не веришь в удачу?» «Нет, мой Дудбек, верю. План Керима предвещает полную удачу. Оттого и забота моя, что приходится отказаться от верного способа спасти, спасти дитя мое, спасти страдальца. Георгий, остановись! Неужели ты отказываешься? Подумай о Текле, вспомни о ее муках. Мой Димитрий, иногда лучше муки одного, чем бедствие всей страны. Подумайте, друзья мои, на что вы толкаете Картли. Куда прибудет Луарсаб? В Митехи? Но Теймураз венчался на Объединенное Царство. Он пойдет войной над Тбилиси. К нему присоединится Зураб Эристави, его зять. Кроме Мухран-Батони, Ксанских, Эристави, ну еще Липарита, к нему присоединятся остальные князья, ибо напугает их возможность моего нового возвышения и меч моей мести. А разве Шах Аббас так простодушен, что не воспользуется кровавым междоусобием и не ринется преждевременно на раздираемую смутами Картли? Страшную правду говоришь, Георгий, но можно такое решить. Луарсаб и Текле скроются временно в Кватахеве у Трифилия. Ларсап не из тех царей, что прячутся от опасности. Я повторяю, скроется временно. Да то выйдет в Кутаиси и обеспечит царю и царице пребывание в Эмирете до окончания войны с Ираном. Ты ведь знаешь, как эмиретинская царица любит Текле, с какой нежностью она примет несчастное дитя. Но Дуатбек никогда Луарсап не согласится на такое, потому что полный возмущения он захочет драться с шахом Аббасом, и потому что, считая Картли, своим царством не унизится до просьбы спрятать его до той поры, пока Таймурас и Маурави не победят перса. Нет, друзья мои, вы плохо знаете царя Луарсаба. Если он не удостаивает вниманием издевательства Али Биандура, если каждый день в течение почти 6 лет терзается муками за Текле, стоящий с протянутой рукой у его тюрьмы, то, конечно, не для унизительных поступков царь Луарсап может вернуться только в Митехский замок. Это говорю вам я, Георгий Саакадзе. А если ради Текле царь временно согласится? Текле не допустит, как не допустила его принять ради нее магометанство. Но если бы я и ошибся, все равно невозможно. Шах не простит Картли побега Луарсаба, ибо это вызовет насмешки над ним иноземных государств. Шах сговорится с Турцией, пойдет на многое, отдаст даже земли, взамен полумесяц будет освещать льву дорогу в Картли-Кахети. Долго безмолвствовали, Дмитрий шумно вздохнул. «Значит, жертвуешь Текле во имя Картли». Саакадзе вздрогнул. Ему почудился Паата, потом бледное лицо Текле. «Во имя Картли», — повторил он твердо. «Ага мой и повелитель, осмелюсь сказать, тот, кто удостоился видеть в эти несчастные годы царя Луарсаба, тот не может спокойно укладывать на бархатные мутаки свою совесть. Ты не знаешь царя Луарсаба». «Что?» Георгий вдруг вспомнил Кватахевский монастырь. «Тогда Текле тоже сказала, ты не знаешь Луарсаба, не знаешь моего царя». «Нет, он, Георгий Саакадзе, знает царя Луарсаба, знает царей, их опора – князья. И пока не будут разбиты княжеские твердыни, пока владетели замков не превратятся в подданных, обязанных перед царством, князья будут владеть царем, а не царь князьями. И светлую, как снег на вершине Текле, тоже не знаешь». «Нет, Керим, я знаю мое дитя Текле. Еще давно, положив доверчивую свою головку на мое плечо, она молила: брат мой, большой брат, не обижай девочек, они не виноваты. Тогда, о мой повелитель, скажи, есть ли на земле земля, куда бы я мог проводить царя и царицу, ибо я раб пророка Али, решил спасти их». «Я знаю и Луарсаба, мой благородный Керим, и потому помогу тебе советом. О мой повелитель, назови такое царство, где рады будут царю Луарсабу». «Русия». Дато удивленно вскинул глаза. Даутбек невольно приподнялся. «Как ты сказал, Георгий?» «Русия. Единственное царство, которое окажет достойный прием царю-мученику, не побоясь гнева шаха, и поможет Луарсабу вернуть трон Картли. Единственное царство, куда без унижения последует Луарсаб. Но, Георгий, еще неизвестно, внемлет ли патриарх Филарет просьбе Феодосия. Да то, если и внемлет, все равно шах Аббас потребует у Руси выдать. Не посмеет Даутбек». Керим поднялся, приложил руку к колбу и сердцу. «Пусть Мохаммед будет свидетелем моих слов. Я, иншаллах, буду сопровождать царя и царицу. Мною спрятаны в доме царицы 2 наполненных туманами кувшина. Они помогут благополучно совершить путешествие». Саакадзе смотрел в глаза Керима. Они полыхали тысячелетним огнем отваги персидских витязей. Странно, почему я думал, что Керим ростом не выше Ростома? Гораздо выше и гибче, чем Элисбар. И умом крепок, и душой сильнее. И я помогу тебе, друг, обезопасить путь. Хорошо еще, что в избытке остались драгоценностей. Я дам тебе индусское жерелье стоимостью в пол арбы бирюзы. Барсы наперебой предлагали свои ценности, завоеванные в долгих войнах Востока. И у меня найдется подарок большой силы, проговорил Дато. Я обеспечу тебе дружбу воеводы Юрия Хворостинина. Как только переступишь рубеж Грузии, Арчил верный глаз сына Знаура Датико, с 20 настевскими дружинниками издали, якобы осматривая дорогу по приказу Маурави, будут сопровождать вас до самого Терека. И предупрежденный мною воевода снарядит охрану и стрельцов до самой Московии. Если Аллаху будет угодно, долго обсуждали подробности серьезного дела, а когда обсудили, Саакадзе сказал: «А теперь, мой Керим, поговорим о тебе. Как мог ты довериться Али Баиндуру? Этот хан направил тебя к Маурави выведать, сколько войск теперь в Картли. О, благородный Ака, ты угадал! Как же мой умный Керим решился? Ведь, получив добытые тобой сведения о Грузии, Баиндур выдаст тебя, как моего лазутчика, ибо, несмотря на твою осторожность, Баиндур завидует твоему умению привлекать сердца ханов и сарбазов и, конечно, не пропустит случая прославиться перед шахом и насладиться твоими муками на площади пыток. Прямо тебе говорю, дабы предотвратить несчастье. Иншаллах, собака, хан раньше меня умрет. Аллах не допустит несправедливости. Желание всей моей жизни всадить нож в гнилое сердце собаки должно быть выполнено. И еще, такой путь к встрече с ниспосланным мне небом-повелителем, духовным братом, с дорогими, как глаза Махамета, барсами и светлыми, как покрывало ангелов, ханум Русудам, ханум Харишани и ханум Дариджан, подсказал мне Аллах. Так вот, Керим, ты меня не видел, я уехал на венчание в Ананури. И никого из барсов не видел, ибо Дмитрий, узнав тебя на Майдане, выхватил шашку, и если б ты не догадался забежать к знакомому люля-кебабщику, был бы изрублен в куски. Предопределенная встреча с Дмитрием состоится через 2 дня. И на Майдане о ней будут кричать целых 3 дня. Потом все сведения о Картли Кахети ты получишь от лазутчиков Баиндура, Папандополу. Греку ты сам все подскажешь, обещая на каждую большую новость по туману. Осторожность, мать благоразумия, о мой повелитель, что я должен подсказать греку? Ибо что должен я рассказать об Иране непобедимому, я знаю, и не устрашусь самых страшных пыток, они как раз будут заслужены. Подскажешь Папандополу правду и неправду, нет согласия между царем Таймуразом и Маурави, а войск в Картли не больше 10 тысяч, и то неизвестно, дадут ли князья свои дружины или из страха перед шахом замкнуться в замках. Кахети обезлюдила, царство пришло в упадок, закирела торговля. Нет людей в Картли, богатые тайком уезжают в Эмирети, а бедные, помня жестокость кизилбашей, решили при их приближении укрыться в горах, угнав поспешно скот. Женитьба князя Зураба на царевне дочери царя Таймураза — хитрость, дабы показать шаху, как дружно сосуществуют Картли и Кахети. На деле же обратное. От обнищавшей Картли отвернулись 2 царства и княжество Грузии. Вот-вот Маурави придется бежать с семьей в неприступный замок Кафту. И в силу этих и еще 1000 тысяч причин Не стоит Ирану тратить поток золотых туманов на обессиленную страну, довольно бросить 50 тысяч сарбазов, и картли Кахетии будет раздавлена. Если Али поможет, и Шах-ин-Шах поверит, что кормить их тут нечем, больше ста не отправит. Мыслится и мне такое, пусть 100, но лишь бы не больше. Саакадзе облегченно вздохнул. Раньше весны Шах не двинется на Грузию, а женитьба Зураба поможет сплотить войско. Потом долго слушали Керима о положении дел в Иране, о посольстве Булатбека и Рустамбека, о Каспийской торговле, об образовании Шахом Аббасом арабских верблюжьих полков. И, наконец, условились о новых тайных встречах Керима с барсами. В темную ночь Керим вышел один. Он долго петлял, пока решился выйти на улицу, где жил знакомый купец из Решта. Обдумывая слышанное, Керим невольно вздрагивал. Почему Моурави, отозвав его в другую комнату, сказал: «Многое может случиться, предстоит тяжелый бой. Будь, Керим, другом моей семьи». И еще Папуна сказал: «Керим, отправишься в Насте, будто торговать. Папандопулу скажешь, за сведениями едешь и на самом деле навестишь семью в Ардисе. Обрадуешь Мзеху и старика Гаргасала тем, что видел их дочь, внуков и внучку. Кстати, если по сердцу придется племянница Расти маленькая Лико, она будет твоей женой, как приедешь из Руси. Я тоже выйду в Насте днем позже, там скрытно встретимся. Иншаллах, я породнюсь с Расти, породнюсь со всеми барсами, ибо о другом не просит мое сердце». На утро из дома Саакадзе тронулся праздничный поезд. Пышно разукрашенные верблюды, кони в дорогом уборе и вооруженные свита. Моурави с семьей следовал в Ананури. Рядом с Автандилом, морщась, ехал Папуна. Он, конечно, мог бы обойтись и без аракского веселья, но раз барсы не едут, необходимо ему тащить и находиться в горы. Всадники умышленно обогнули ловчонку Папандопулу. Не без улыбки Арасти заметил, как Керим и Грек, притаясь за дверью, смотрели вслед Моурави. «Уже подсказывает», — усмехнулся Автандил. Безмолвствовала лишь Русудан, смутная тревога не оставляла ее. Вот она едет в родной замок, но почему так нехорошо бьется сердце? Почему солнечный день подобен ночи? Почему то видит, то не видит она Георгия? Куда скачет от нее Автандил? «Не печалься, моя Русудан, я с тобою. Смотри, как красиво развивается над Метехским замком стяг царя Таймураза. Да будет день радости, когда мы победим Иран, вернемся сюда и водрузим непобедимое знамя Картли». Наотрез отказавшись ехать в Ананури, барсы пировали у Харишани. Под легкий звон дайры Магдана, изгибая нежные руки, плыла в Ликури, грустно улыбаясь. Бедняжка до ужаса боялась, что отец потребует ее обратно в Марабду и выдаст замуж за страшного арагвинца. И хотя барсы божились, что скорее кабан женится на сороке, чем Зураб на чудесной княжне, а Харышани и даже Русудан обещали ей покровительство, она не переставала трепетать перед властью отца. А теперь, ой, еще бы не восхищаться Ликури, как беззаботное веселье в этом сверкающем разноцветной слюдой Дарбази, любимом Харишани. Как чудесен, вытканный узорными кувшинчиками длинный хорасанский ковер, спускаясь по ступеням, он сливается с дивным садом. Даже Циала немного повеселела. Она гостила в Насте у родных, а сейчас приехала повидать обожаемую княгиню Харышани. А Даутбек надел белые цаги, но почему продолжает он избегать ее взгляда? Неужели может служить помехой знатность? Разве русуданы, хорошани, не были княжнами? Лукаво улыбаясь по серебренной чинаре, луна закачалась над благоуханными ветвями. Как очутилась здесь Магдана? Да после Ликури. Идут-бек не знал, почему последовал за княжной, скользнувшей в словно нарисованный сад. Голубой воздух загадочно мерцал и, маня надеждой, увлекал в лунные дали. Деревья словно растворились в бледном сиянии, и трава едва прикрыла искрящийся, как кристалл, родник. Прозрачнее воды, точно вырезанные из стекла листья, вызванивали таинственный напев, наполняя сад очарованием. И под нежный звон листьев, поблескивая холодными огоньками, кружились в Ликури светлячки. Магдана удивленно оглянулась. Сквозь зеленую кисею сверкал сад. Сад без теней, сад грез. Светло-светло, как в детском сне. Стараясь удержать шум сердца, слушал отважный барс, застенчивое признание княжны. Нет, в мрачную Марабду она не вернется. Не надо ей ни богатства, ни холодной изысканности отца. Ей необходим прозрачный воздух, необходим свет, как в светлом сне. И радовалась она неудаче княгини Цицишвили, которая просила владетеля Сабаратиана прислать украшения Магданы. «Будет выходить замуж, — ответил князь Шадиман, — вручу приданое достойному мужу. А пока дочь сиятельного князя Шадимана Бараташвили сама себя украшает лучистыми глазами и змееподобными косами. Многочисленные же фамильные драгоценности могут лишь утяжелить нежную красоту княжны». Магдана умолкла. Не показалось ли ей, что и Даутбек обрадовался такому ответу? Так почему молчит суровый воин? Почему томит, почему не замечает девичьего волнения? Неужели сердцу его недоступно сияние луны? Ведь даже для Гиви не тайна, почему так часто гостит она у Харишани. Все замечают, княжна, что я, Даутбек, готов отдать жизнь за твое счастье. Мое счастье? Видно, оно скрывается за горами, иначе было бы рядом. Князь Шадиман ненавидит Азнауров даже больше, чем Азнауры его. А разве нельзя забыть, что я дочь князя? Нельзя, князь напомнит об этом, а сейчас не время возиться со змеями. Иногда барсы больше приносят огорчений, хотя и приятнее змей. И Магдана, обронив слезу, убежала в глубину сада. Не последовал за ней Даутбек, не по-рыцарски пользоваться неискушенностью чистого сердца. Что может дать он мечте, отягощенной годами прошлого или думами о предстоящем? Что может дать взамен рая, который таит в себе любовь Магданы? Недостойна ли она хрустального пера Руставели? Недостойна ли голубого замка, сооруженного из радостей? Недостойна ли меча, завоевавшего для нее царство белых слонов? А он кто? Трава, которой случайно коснулись ее ножки, пробегая тропинкой жизни. Он даже не в силах пожертвовать ради нее дружбой. Не в силах ли? Что? Кто посмел подсказать такое? Нет, Димитрия могут вырвать у него только с сердцем. Словно слившийся с побледневшей ночью, опустив голову, сидел Даутбек весь во власти борьбы, пламенных желаний и холодного рассудка. Так его утром и нашли Дато и Харишани. Отважный барс бессмысленно посмотрел на играющий в росинке луч свежего солнца, на что-то кричащего Дато, махнул рукой, дернул калитку, молча вышел из оживающего сада. Харишани не удерживала заплаканную Магдану, и она в сопровождении Димитрия и Матарса выехала в замок Цицишвили, где жила до сегодняшнего дня спокойно окруженная заботой крестной. Нет, напрасно добрые Харишани успокаивала ее вместе с причудливой ночью, исчезло сияние дня. Долго шумели барсы, негодуя на ледяного Даутбека. Даже Гиви, кажется, впервые возмутился. Да, этот окаменелый барс и не думал вздыхать, прощаясь с Магданой. Но верно, никто, кроме Дато, не догадывается, как жарки вздохи друга, когда сон одолевает всех, кроме влюбленных. Наконец, общими усилиями Даутбека затащили в дом Дато. И тут барсы с жаром набросились на друга. Что только не выслушал он. Да, они не поскупились на сравнение, и Даутбек почувствовал себя одновременно и упрямым ишаком, и бесхвостым чертом, и кривоглазым евнухом. И еще многими лестными определениями в пылу дружеского восторга наградили разволновавшиеся барсы. Мягче всех убеждал Дато. Даутбек молчал, внезапно он резко поднялся. «Если бы даже достоин был светлой княжны, все равно не изменил бы решение. Какая цена дружбе, если при первом биении сердца способен забыть о горестной участи Димитрия? Не я ли обещал разделить с ним одиночество сердца?» «Напрасно терзаешься, дорогой. Первый обрадовался бы твоему счастью Димитрий, ибо он и жалеет Магдану, и восхищается ее гордостью. И это знаю. Да то, но не так лучше. Не пристало мне родниться со змеиным князем. Родниться? Да он от позора с ума сойдет. И какой вой подымут остальные барата в фамильных гробах. А я не люблю, когда у меня по духам мертвецы вопят, особенно в княжеских бурках». И резко меняя разговор, Даутбек засмеялся. «Ты лучше другим восхищайся. Как ловко ты, Мурас, уничтожил картлийские дарбази славы. Знал, шейрописец, чем княгинь переманить. Сначала устроил в Теляве праздник цветения миндаля, потом праздник рождения шелка, потом праздник розлива вин, праздник похищения быка. Говорят, все княгини, подобрав шальвари, гонялись по Оловертскому лугу за перепуганным бугаем.